Красный Колпачок думал, что его назначат генералом на следующее утро, или, во всяком случае, очень скоро. Но когда прошла целая неделя, а за ним не прислали из дворца, он сказал сороке, с которой помирился: «Королева все не делает меня генералом. Уверена ли ты, что птицы действительно говорили: иди к королеве?» «Конечно», — ответила сорока, — «и они продолжают твердить то же самое. Но ведь на свете не одна королева. И, говоря откровенно, я полагаю, что птицы думают о королеве-фей. Я никогда не видела ее, но знаю, что ей до смерти хочется познакомиться со мной. Итак, я представлю тебя ей и покажу тебе дорогу в волшебную страну». «Благодарю тебя», — сказал Красный Колпачок, «но я сам представлюсь королеве-фей. И я знаю, что страна-фей за большой горой, которая стоит возле дома моей матери. Как-нибудь я доберусь туда». «Вот как!» — воскликнула сорока. «Ты воображаешь, что обойдешься без меня? Но я могу летать, а ты не можешь, и потому я буду в царстве фей в одно время с тобой». Сорока засмеялась и улетела. Рано утром, еще до рассвета, Красный Колпачок поднялся и потихоньку вышел из дома матери, уверенный, что сорока его не увидит. Но хотя Красный Колпачок долго бродил около горы, он не нашел дороги к стране фей. Наконец, когда совсем рассвело, мальчик влез на верхушку дерева, которое росло на склоне горы, и увидел под собой страну фей. Он увидел также королеву фей. Она охотилась, сидя на великолепной белой лошади. Ее окружала нарядная свита. «Это королева», — сказала сорока. «Как она красива!» Красный Колпачок посмотрел вверх. На его шапочке сидела сорока и махала крыльями. Красный Колпачок хотел прогнать надоедливую птицу, но при этом выпустил из рук ветку, за которую держался, и упал прямо в страну фей. «Вот видишь», — сказала сорока, когда он поднялся, — «я говорила, что проведу тебя в страну фей. Сюда, Красный Колпачок!» — крикнула она и поскакала впереди него. «Стряхни с себя пыль, мой мальчик, и не бойся, я представлю тебя королеве и буду говорить вместо тебя». «Ваше Величество!» — начала сорока, подскакивая боком к королеве-фей. «Дай говорить мальчику, сорока», — сказала королева-фей. «Чего ты хочешь, Красный Колпачок?» «Ваше Величество!» — сказал Красный Колпачок. «Я всегда любил красный цвет, и потому хочу быть одним из ваших генералов». «Хорошо», — ответила королева-фей, «только ты должен сменить шапочку». «Дай Красному Колпачку новую шапочку», — сказала королева, обращаясь к фее справа. «И отведи его в конюшню», — прибавила она фее слева. «Пусть он выберет себе лошадь. Видишь ли?» — проговорила королева, поворачиваясь к Красному Колпачку. — «Прежде чем я сделаю тебя генералом, ты поедешь со мной на охоту».